Глава 28. Выследить Марка не стало проблемой. Рикс приказал выбросить его в расколотые земли, а из Фригольда туда вела всего одна тропа, заканчивающаяся знакомой заставой западного поста. Дальше Змеиный каньон и та самая бесплодная пустошь, что мне посчастливилось пересечь дважды. Мой аспект парил в ночном небе, забравшись высоко-высоко. То ли птица, то ли Дрейк, не разглядишь без специальных навыков. А группа людей, 5 человек и 5 тауро, далеко внизу пробирались по узкой горной тропе. 4 конвоиров и изгой Марк Кассиди. Среди них был только один восходящий, новичок Беркут. До последнего я ожидал каких-то сюрпризов. Засады, попытки побега, внезапного освобождения пленника. Но нет, ничего подобного. Осужденного спокойно доставили к западному посту, где дежурило копье дозорных, и без промедления вывели за ворота. Как я и полагал, сами расколотые земли провожать изгоя не стали. Далековато. Да и к древу уже погасло. К этому моменту наступила глубокая ночь. В световом пятне возле ворот заставы было хорошо видно, как скрученному Марку освободили руки, стащили мешок с головы и, кажется, даже бросили нечто вроде рюкзака. Надо же, расщедрились. Или последний подарок Рикса. Я наблюдал, как он встает, чуть пошатываясь, что-то говорит Фригольдерам, видимо, не очень приятное, потому что один из них вскинул Суворов и дал короткую очередь под ноги изгоя, явно намекая, что грубить не стоит и пора отправляться на вольные хлеба. Марк намек понял. Подобрав рюкзак, он неторопливо пошел прочь, с каждым шагом растворяясь во мгле. Дальше в извилистых ущельях Змеиного каньона, да еще и ночью, отследить его перемещение было гораздо сложнее даже с помощью аспекта. Никто не удивился, когда я покинул уже порядком подвыпившую компанию виски, в очередной раз удалившись в ближайший очиститель. В закрытых кабинках Вокса запись точно не велась. Я активировал перемещение в домен, оказавшись в главном зале Серебряного замка. Но и медлить тоже не стоило, поэтому я сразу же вызвал нашу золотую Кэл-леди. Этот вариант мне подсказал Вселенец. У нас теперь имелось более 200 золотых монет, а у нее очень нужны мне золотые руны. Последний раз Азимандию вызывали, чтобы отобрать у нее домен и швырнуть в мертвятник реликвии дома Визу Аран. Так что настроение леди, мягко говоря, не блистало. Но мы торопились, и я отдал поводье белому дьяволу, а он умел утихомирить дамочку одним взглядом. Азимандия, глотая слезы, безропотно открыла скрижаль. Кажется, она уже поняла, что рано или поздно придется расстаться со всем своим золотом. У несчастной пленницы оставалось еще 6 золотых рун. Великое исцеление, остановленное время, энтропия, сфера великой пустоты, левитация и перенос. Нам требовалось последнее, но ее сначала необходимо было отвязать от скрижали. Когда я покупал у наблюдателя золотую руну очищения, хотел взять сразу 2, но Вселенец неожиданно предупредил. «Не стоит глотать больше, чем можно съесть, Хейр. Твой Рикс знает о золотой награде. Оставь 1000 монет для себя и своего народа». Пожалуй, он был прав. Монеты мне еще пригодятся. Снова обратив Азимандию в руну, я покинул домен и вышел из очистителя. Золотая руна переноса. Одно из самых могущественных заклинаний народа Кэл. Она могла мгновенно перенести владельца в любое место, которое он наблюдал визуально, либо к одной из заранее привязанных точек. Лимитов расстояния, как я понимал, вообще не существовало. Этакая мини-стрела, только без обратного билета. Перенос я выбрал специально. Вселенец нашептал, что эта руна позволит быстро и незаметно добраться до Марка и таким же образом вернуться обратно. Да и вообще, возможность иметь в кармане транслокатор бесценна. Именно такими рунами пользовались небесные восходящие, что не дали белому дьяволу покинуть гибнущий СТ. И теперь одна из них моя. После моего возвращения в бар компания начала понемногу расходиться. Время было позднее, рабочие обязанности никто не отменял. Я проводил травинку, и мы долго целовались у входа в ее спальню, пока нас не пристыдили проходящие фригольдеры. Уходя, смущенная девушка шепнула, что после свадьбы нам выделят свою отдельную комнату в жилмодуле, так что не стоит с этим затягивать. Я был согласен, но вторым слоем видел только черные тени Змеиного каньона, где сейчас пробирался Марк. Он уже достаточно отдалился от западного поста. Я рисковал потерять врага в запутанных отнорках и пещерах ущелья. Пора действовать. У меня не имелось визуального обзора Змеиного каньона, но длинное плечо обеспечивал аспект, чьим зрением я пользовался как своим. Снова зайдя в очиститель. А что, имею право, выпито все же было немало. Я активировал руну переноса и отметил через своего дракона место, куда хочу отправиться. Оно замигало золотым маркером, означая готовность к перемещению. Вперед. В следующий миг я вышел из золотого столба переноса в Змеином каньоне. Здесь царили глубокие сумерки и дул пронизывающий ветер, мгновенно выветривший остатки хмеля. Шорохи во тьме, хлопанье крыльев и редкие пронзительные крики. На неприступных скалистых стенах частенько гнездовались дрейки, охотящиеся в этих краях на горных козерогов. Благодаря аспекту я знал, где находится Марк. Не пройдя и 5 километров, он устроился в уютном тупичке среди скал. Среди камней трепетал язычок пламени, в свете которого была хорошо видна могучая фигура изгоя, сидящего на небольшом валуне. Он неторопливо обдирал пойманного каменного жука, но мгновенно и резко вздернул голову, как только я появился поблизости. Почуял, сука. Не скрываясь, я вышел из темноты. Остановился в 5-6 шагах. Казалось, мрак не удивлен моему появлению. Он лишь саркастически усмехнулся и произнес: «Так и знал! Отомстить пришел!» Я молчал. «Не боишься, что папаша тебя накажет?» Я молчал, прикидывая, как именно его прикончить, чтобы обошлось без шума и лишних следов. Много раз представлял в воображении этот момент. Оставалось только воплотить его в реальность. «Жаль, что не прихлопнул тебя в самом начале», — буркнул мрак. «После поединка с Флоу. Ведь это ты забрал его руны. Кто ты, дьявол, побери, вообще такой?» «Стоит ли говорить с ним? Марк больше не восходящий, и я могу убить его 10 способов. Просто привести вынесенный приговор в исполнение. Выпустить экзошейда, срубить голову плоскостным клинком, заморозить ледяным взором или сжечь алой волной. Просто расстрелять из Суворова, в конце концов. Он бы в такой ситуации наверняка не колебался. Но в том-то и дело, что я не Марк Кассиди. И убивать беспомощного и беззащитного не в моих правилах, даже если он подлая тварь вроде той, что сидела на камнях передо мной. Мы должны это закончить лицом к лицу, как подобает мужчинам». «Мы не закончили», — медленно сказал я. «Вставай и дерись, или я убью тебя так». «Я больше не восходящий», — мрак вытянул вперед культю, демонстрируя мне. «Доволен?» Но это было просто финтом, отвлечением внимания. Свободной рукой Марк нащупал среди обломков под ногами подходящий камень и метнул его мне в голову. Да, он больше не был восходящим, но его тело оставалось измененным организмом серебряного ранга, чья сила, скорость реакции и выносливость вряд ли уступали моим, а скорее всего даже превосходили. Поэтому бросок стал неожиданностью, и я не успел уклониться, только немного повернуть голову, и удар пришелся над правой бровью, чуть скользнув по виску. Из глаз брызнули искры, в голове как будто взорвалась бомба. Я оглох и ослеп. Удар был ошеломляющим. Возможно, он проломил бы череп обычному человеку, а меня спасла серебряная телесность. Тем не менее, на мгновение я оказался оглушен. А мрак тут же прыгнул, сжимая в руке еще один заостренный камень. Он прекрасно понимал, что против восходящего у него только один шанс. Мы столкнулись, и на этот раз он сбил меня с ног. О, черт! Он был силен как бык, даже потеряв одну руку. А у меня кровь заливала глаза. Все окружающее кружилось, как будто мир оседлал стремительный волчок. Предательский камень хорошенько встряхнул черепушку. И все-таки я ухитрился перехватить руку с очередным камнем, которым мрак намеревался размажить мне голову и не позволил прижать себя к земле. Несколько секунд мы молча боролись, пытаясь превозмочь друг друга. Он с размаху боднул меня лбом в лицо. Я ответил жестоким стремительным тычком 3 пальцами в глаз. Неподготовленного человека такой удар, скорее всего, оставил бы без ока, но на этот раз телесность выручила Марка. Тем не менее, из-за болевого шока он на мгновение ослабил хватку. И это позволило мне вырваться и откинуть его, перехватив инициативу. Уроки вселенца не прошли зря. Несмотря на мелочи вроде боли, льющейся крови и кошмарного головокружения, я сохранил координацию в качающемся мире. Легко уклонился от широкого хука полуслепого противника и ответил жестоким пинком в пах. Удар заставил его согнуться, а следующий в висок свалил Марка на землю. «Получи!» Глядя сверху вниз на стонущего, корчащегося от боли противника, выхватил хазак Лэндо, загоревшийся холодным ледяным светом. «Нет, для того, чтобы навсегда покончить с ним, мне не потребуются руны». Первый удар Марк принял, заслонившись культёй. Хазак пробил его предплечье, мгновенно превратив рану в ледяной ожог. С криком боли Кассиди перехватил мою руку, давящую на рукоять, не давая освободить клинок и одновременно блокируя удар. Но плевать. Длины лезвия, пронзившего руку, вполне хватит, чтобы перерезать ему глотку. Он очень хотел жить, отчаянно боролся. Но я был сильнее. Две руки гораздо больше, чем одна. Преодолевая сопротивление, я давил, сантиметр за сантиметром приближая остриё ледяного ножа к шее врага. Мрак дышал страхом и предсмертным отчаянием, с хрипом пытаясь отсрочить неизбежное. Еще немного, еще чуть-чуть, и эта история будет закончена. И тут вмешался третий игрок. Белый дьявол. Весь наш поединок он сидел в уголке сознания, отстраненно наблюдая. Но сейчас в решающий момент неожиданно вошел, заполняя разум и пытаясь забрать власть над телом. Он ломал мое сопротивление, подобно тому, как это было у Черной Пасти, когда мы решали судьбу Юки, но только с еще большей неумолимой силой. Не понимая, что происходит, я пытался сопротивляться, сражаясь одновременно на два фронта, внешний и внутренний, но предательское вмешательство вселенца на несколько мгновений ослабило контроль над телом. Марк понял, что моя хватка ослабла. Я с ужасом ощутил, как его единственная рука выкручивает ослабевшую кисть, направляя лезвие хазака в мою сторону. Белый дьявол не пытался бороться и не давал делать это мне. Иногда достаточно мгновения. Короткий резкий тычок, наполовину обмороженный культёй, и обжигающе холодное остриё с хрустом вошло мне под подбородок. «Ты поклялся, Хейр!» Боли я не почувствовал, только холод, который побежал по венам от клыка до зуба. А потом онемение, коснувшееся гортани, губ и языка. И бессильное отчаяние от понимания, что ничего, абсолютно ничего уже нельзя изменить. А потом холод коснулся моего мозга. Смерть. Она была похожа на черный экран. И я вдруг понял, что уже видел его. В расколотых землях, в сияющем столпе. Вновь передо мной вихрем пронеслись странные видения, будто приоткрылся краешек черного ящика. Небесно-голубой объект, похожий на многокрылый корабль необычной формы, подобно музейному экспонату, помещенный под защитный купол. Небольшая группа людей в учебной аудитории. Странные нашивки. Перед ними человек, проецирующий голографический экран с очень знакомыми символами, три волнистых линии, похожие на наконечник стрелы силуэт звездолета, завитушка волны, трехлучевая звезда, огромный серебряный тор мира кольца, пульсирующий алыми огнями, туша ковчега-колонизатора, застывшего у длинных клыков космических доков, голоса аварийных зуммеров и ужасающая синяя бездна на обзорном экране. И одновременно с ними я ощущал, что нечто, ставшее почти неотъемлемой частью моей сущности, отделяется, с мучительным трудом выходит из меня. Я терял то, что незримо было рядом все яркие месяцы единства, то, на что опирался в трудные дни, и что ненавидел порой — присутствие белого дьявола. А затем вдруг увидел себя со стороны. Неподвижное распростёртое тело. Мрак с криком выдернул хазак из своего предплечья и медленно, с огромным трудом поднялся с колен. Он выглядел ужасно. Тяжело дышал и чуть покачивался. Насквозь промороженная рука висела плетью, а одна сторона лица заплывала огромным лиловым кровоподтёком. Надо мной загорелся знакомый глиф звездной крови. Один-единственный, изображающий стилизованную каплю. И мрак ее увидел. Разбитое лицо врага выразило невероятное удивление. Он больше не был восходящим, но... Мрак медленно протянул руку, коснувшись символа, и капля втянулась в его пальцы. Спустя мгновение мрака заколотило страшной трясучей дрожью. Уцелевший глаз засиял неземной лазурью и серебром. А сам он снова рухнул на колени, выпустив из рук хазак. Я знал, что он видит сейчас. Я уже испытывал это в гробнице белого дьявола. Но важнее было то, что увидел я. Меню дополненной реальности, стилизованное под интерфейс восхождения, но тождественное ему, и единственную надпись. Активация номер 3. Носитель мертв. Провести инкарнацию. Требуется примерно 30 капель звездной крови. Содержит примерно 5000 единиц А энергии. Текущее количество 296 из 1666 капель звездной крови. Содержит примерно 49334 из 278000 единиц А энергии. Инкарнация — это возрождение после смерти. Смутно понимая, что я уже испытывал это, те самые странные строки в логе, что не могла опознать система восхождения, я сделал это и почувствовал, как меня снова втягивает в тело, а перед глазами вспыхивает новое сообщение. Инкарнация успешно завершена. Я открыл глаза. Я снова был жив, мог управлять телом и абсолютно не чувствовал ни боли, ни последствий сотрясения, ни перерезанного горла. Восхождение научило, что нельзя терять ни единой секунды. Мгновенно вскочив на ноги, я подхватил с земли хазак и всадил его трясущемуся Марку прямо в сердце. Что бы ни произошло, это нужно закончить. Удар опять повалил врага на землю, голубое сияние погасло. Я повернул хазак, делая рану более обширной, и ударил еще несколько раз, пока широкая грудь младшего Кассиди не превратилась в кусок колючего льда. С такими повреждениями не мог выжить ни человек, ни восходящий, сколь бы живучим он ни был. Капля звездной крови над ним не появилась. Зато произошло то, что я уже видел на примере Авроры и Вероники Максвелл. Раны младшего Кассиди, на мгновение засияв звездной кровью, зажили и исчезли. Мрак был снова цел и невредим, как и я. Пропали также следы нашей драки и омертвевшая рука. Он открыл глаза. Я снова занес нож, но слова, вырвавшиеся из уст врага, внезапно остановили. «Ты поклялся, Хейр!» Этот голос, этот тон, я узнал бы из тысячи. Это говорил белый дьявол. И тут я все наконец-то понял. И почему он отправил меня в погоню, умело манипулируя эмоциями? И почему он позволил Марку убить меня, а затем мне убить Марка? И почему он сказал, что я должен выполнить клятву? Он понял, что я понял, и чуть кивнул. «Молодец, Хейр!» «Значит, тебе было нужно это тело?» — медленно спросил я. «Да, ты поклялся, что поможешь мне обрести свое тело, когда придет время. Оно пришло, и теперь твоя клятва исполнена». «Марк?» «Нет, сейчас уже не Марк. Встал на ноги». Поза, выражение лица, мимика, взгляд. Все было иным, пугающе знакомым, и невероятно страшно было глядеть в глаза и слышать голос того, кто так долго смотрел и говорил, пользуясь твоим телом. «Так вот ты, значит, каков». «Почему не объяснил?» — выдохнул я. «Чтобы освободить меня, ты должен был умереть», — ответил белый дьявол. «Только тогда моя кровь могла отделиться и выйти наружу. Ты не был готов умирать, Хейр. Но я умер. И не умер». «Потому что ты тоже истинный, Хейр», — ответил вселенец. «Поэтому ты и не смог забрать мое тело». Страшноватая догадка озарила сознание. «Да, Хейр, ты умирал дважды. В расколотых землях и в столице наблюдателя. И оба раза твое тело не отпускало душу. Ты измененный. Ты истинный». «Что это значит? Ты хочешь сказать, что я принадлежу к проекту Аврора? Я не знаю, как и чем ты был рожден в тех безднах времени, откуда вы прибыли. Но твой дух, дух истинного, ты такой же, как я». «А что произошло с Марком? То же, что со мной?» Я вздрогнул от мысли, что теперь вселенец будет делить тело с младшим Кассиди. «Нет. Ты ведь убил его, а он простой человек. Его дух ушел, а тело теперь принадлежит только мне». Я вдруг заметил, что вокруг него появился серебряный фрейм восходящего. Стигмата у мрака не было, но белому дьяволу он и не был нужен. Подняв руку, вселенец открыл скрижаль. Маленькую, пустую и зеленую, и улыбнулся. знакомой и зловещей улыбкой, от которой становилось холодно спине. Отступив на шаг, я проверил свою скрижаль. Все было на месте, все работало. Но как? Почему? Ведь его кровь покинула меня, а стигмат был ложным. «Разве ты еще не понял?» — спросил белый дьявол, безошибочно прочитав мои мысли. «Истинному не нужна ни моя кровь, ни стигмат вечности. Ступив на дорогу восхождения, ты уже не сойдешь с нее». «Я все равно не понимаю», — покрутил я головой. «Я помню почти все свое земное прошлое. Я пилот Сигурд Морозов, Звездный флот. Как это возможно? Откуда это взялось?» «Ищи ответы в себе, ибо ты подобен сосуду, в котором есть второе дно. Ищи ответы у истинных твоего народа, что сотворили исток. И ищи ответы на небесном ковчеге, откуда вы все прибыли». «Почему именно сейчас ты решил обрести тело? И почему именно это?» «Ты говорил с главой Норна», — ответил белый дьявол. «Ты знаешь, что они знают, ты чего они хотят. Я чую запах вечности, что встало на мой след. А может, и не сходило с него. То, что мы встретились, Хейр, не было случайностью. Я не стану играть по чужим правилам. Лучше запутать следы. А тело? Оно серебряное. В нем есть моя кровь. И о нем никто не будет плакать. Мне оно нравится, Хейр». «Что ж, наверное, так будет лучше», — сказал я. «Для всех». «Теперь мы разделим руны, что накопили вместе». Это была не просьба. Я вдруг понял, что сейчас, именно сейчас, пришла пора расплатиться за все, что он мне дал и через что провел. Пусть даже не по моей воле. У всего есть цена. У нашей победы, ростка золотого древа, жизни Винсента Кассиди, счастье с травинкой. Она была золотой вирой. «Я не возьму много, Хейр. Лишь то, что обретено мной, подходит лишь мне», — сказал белый дьявол. «Дай мне руну Азимандии. Ты с ней не справишься. Только погубишь себя и свой народ. Дай мне руну живых цепей, ибо это моя ноша и моя память. Дай мне портал ледяной бездны. Там я найду путь к одному из своих братьев. И дай мне руну заклинательницы душ, ибо она проводник к месту, где заключен другой». Не слишком ли много он хочет? Да, у меня оставался домен, небесный ястреб, перенос и куча серебра. Однако одна только скрижаль Азимандии содержала множество золотых и серебряных рун, отвязать которые — только вопрос времени. Так что забирал вселенец много. Но я отбросил проснувшуюся жадность. Даже не потому, что он мог легко отобрать все. Я не хотел думать о своих шансах в случае нашей конфронтации. Да, у меня были руны, и, как оказалось, техническое бессмертие. Но белый дьявол есть белый дьявол. Если он вдруг захочет убить меня, он это сделает без малейших колебаний. Я его знал. Да, руна Азимандии и Визу Аран наиболее ценная в моей коллекции. Но управлять Кэл-Леди может лишь тот, кто превосходит ее по силе. Она безошибочно распознает, что хозяин уже не тот, и моментально попробует обмануть, чтобы выйти из-под контроля. И что печально, я даже не смогу распознать хитрость, ибо Кэл есть Кэл. Эта могущественная руна действительно не для меня. Хоть и невообразимо жаль терять коллекцию существ из золотого рунного мастера. Если подумать, эту руну, как и руну Марвены, он завоевал сам. Лишь благодаря ему я достиг серебряного ранга и заполучил почти всю свою кровь и руны. Если смотреть с этой точки зрения, то просил он действительно немного. Половина золота и почти все серебро оставались в моей скрижали. Возможно, он даже проявил некое благородство, оставляя оружие для защиты моего народа. «Благодарю за все», — сказал я, когда мы сомкнули скрижали. «И возьми это серебро. Оно пригодится твоему новому отражению». «Я верну тебе серебро Азимандии, если дашь мне ключ от ее домена», — добавил белый дьявол, получив в подарок две универсальные руны. «Там мы сможем встретиться, когда придет время». Я передал ему остальные требуемые руны. Использовать их сейчас он все равно не мог. Запас звездной крови, скорее всего, у новорожденного восходящего около нулевой. Я ожидал подобной просьбы. Но белый дьявол не стал больше ничего требовать. Возможно, это запрещал его внутренний кодекс, А может, это не представляло для него никакой проблемы. «Теперь я дам несколько советов тебе и твоему народу», — сказал Белый Дьявол, когда мы разомкнули скрижали. «Слушай и запоминай, ибо это имеет значение, Хейр. Убеди своего Рикса, или сам стань Риксом, если он не даст тебе осуществить задуманное». Я кивком подтвердил, что готов слушать. «Пусть домен Визу Аран послужит твоему народу. Там есть саркофаги, кристалл стражи, рунный конструкцион и многое, что поможет вам познать тайны народа Кэл. Вы сможете создавать своих восходящих без помощи Норн. Вы сможете путешествовать в вечность. Но будьте очень осторожны, проходя в эти врата. Не забудь привязать золото к своей скрижали. Но главное, откройте стрелу, вытащите из темных октагонов и спрячьте в надежном месте кристалл сферу ее домена. Ибо обитатели вечности могут найти ее первыми, и тогда...» Он не закончил, потому что я кивком подтвердил, что понимаю, о чем речь. «Защищайте росток. Став молодым древом, он сам защитит вас, но пока он юн и уязвим. Черви и те, кто не хотят золотого света, будут пытаться уничтожить его. Готовьтесь к великим битвам. Ты должен позвать на помощь истинных, ваших истинных, тех, что сотворили новый исток. Найди их, говори с ними. Расскажи о послании вечности и передай мои слова. Они должны знать, что вечность заберет исток, как только поймет, что он создан. Скажи, что всем вам нужны печати тайны и печати сброса». «Что это такое?» «То, что используют истинные, чтобы защитить свои тайны и очистить разум. Вспомни мои слова. Еще скажи, что твоему народу не нужны гвозди, чтобы идти по дороге восхождения. В вашей крови нет изъянов низших». «Что насчет храма второго шага?» — вспомнил я про таинственный ключ. «Иди в него, когда захочешь. Это опасное место, но ты истинный. Есть еще и третий шаг. Он приведет в небесную цитадель тех, кто служит защитнику. Там они готовят восходящих, сумевших шагнуть трижды. Они могут обучить печатям сброса и другим тайнам истинных. Носящие стеллу могут помочь и с червями. Но не забудь, что они служат защитнику, а не твоему народу». Он замолчал, глядя на меня. И стало ясно, что сказать больше нечего. Неожиданно над ним появился новый фрейм с надписью «Именем, который выбрал себе вселенец для нового восхождения». Странным образом оно походило на имя мрака. «Подобный пламени». «Странное имя», — произнес я. «Запомни его, Хейр. Ты еще услышишь обо мне». «Что же дальше?» «Наши клятвы исполнены. Я провел тебя до серебряной ступени, а ты помог мне обрести тело. Дальше у нас с тобой разные дороги. Твоя — к твоей восходящей, твоему народу и молодому древу, а мне нужно отыскать своих братьев. Хотя одного я уже обрел». Он протянул мне руку. «Все истинные — братья по крови истока, но я познал тебя, а ты меня глубже, чем другие. Мы смешали кровь, и память будет жить в наших сердцах. Если тебе понадобится сила тысячи братьев, вспомни обо мне». «Да», — откликнулся я, обхватывая ладонями его крепкое предплечье. «Римское рукопожатие, как это было принято у восходящих. И ты помни. Прощай, Хейр». И он ушел в ночную тень, не оборачиваясь. А я вдруг с мучительной ясностью понял. Наша общая история... История Сигурда Морозова и Белого Дьявола, заточенных в одном месте, закончена. Будут другие истории, но такой же уже не бывать. Я мечтал об этом моменте, но теперь внутри разливалась печальная пустота. Ведь часть меня тоже ушла вместе с Белым Дьяволом по этой дороге. Что ж, пора возвращаться. Меня ждала травинка, фригольд, молодое древо и множество дел. Меня ждала целая жизнь.